Ну как это чего? Я к вам звоню, спрашиваю, как у вас здоровье. Ты уже спрашивал. Я сегодня не звонил. Я насчет этого самого, насчет справки о доходах, она уже готова. Чего? Насчет справки о доходах, она уже готова. Каких доходах? Ну ваших, у вас кредитный лимит повысился до 100 000. Да что ты, может, до миллиона, блядь? Не, до 100 000. Ваш бизнес как раз позволяет такие кредиты брать. Да ты, сука ебаная, я сразу бизнесменкой не была. Ты что, ебаный в рот? Ну, Ебать тебя в рот. вы же самогонщица. Ах, самогонщица. Да. Вот напою, чтоб ты подох. Тогда узнаешь. Не, ну Самогонщица. уже на районе померло много от вашего самогона. Ну, нам Ну, не важно. померла бог, 8 лет на кладбище. Ну, так варили б хорошую. Хорошую варю, блядь. Ты ебаная сука, с кем меня путаешь? Я, блядь, правительский работала! Ну Я, блядь, 2 института закончила, ты, блядь, грязью смешиваешь, в самогонщицу записал! Сука, падла ебаная, в рот! Это покажу самогонщицу, не на ту нарвался, блядина! Ну, Валентина Петровна, это хороший бизнес.